Глава 14. Целитель. Товарищам сообща удалось убедить Алексея не выезжать впредь на вызовы, а лишь заниматься операциями. В клинике от шамана пользы больше и греха всей компании меньше. И так уж слух о летучем голландце-санитаре взбудоражил порт. Никто толком не знал, откуда появляется в полночь белая карета с красным крестом и куда увозит бесчувственных пациентов. Потом утречком они оказывались в клиниках европейцев уже прооперированными, только больничный персонал не выдавал имени засекреченного эскулапа, а может, тоже не ведал. Сидя в коляске, управляемой босоногим рикшей, или в конном экипаже, угнаться за легковым автомобилем соглядатые не могли. Карета скорой помощи уходила с места происшествия на бешеной скорости, словно стремясь оторваться от погони, даже если ее не было. Обыватели ведь не знали, что Федор спешил побыстрее доставить раненого в клинику, ибо на свое мастерство санитара не рассчитывал. Ставка только на скорость. Но на медбрата Андрюху вообще надежды никакой. У коммерсанта в голове арифмометр крутил шестеренки, и в глазах цифры прыгали. Каждую ночь бессердечный паук сидел в центре телефонной сети, дожидая сведений об очередной жертве, и выбирал лишь выгодных клиентов. На сообщение о мелких драках без членовредительства и кровопускания организатор бизнеса даже не реагировал. Побитые и ограбленные пусть сами до больнички добираются, не тот профиль. Ночной летучий голландец подбирал лишь основательно помятые денежные кошельки, когда жертва разбоя без памяти или уже на все готово. При этом Андрюха никогда не брал в машину друзей пациента, оставляя им только координаты одной из европейских клиник. Свой список доставки махинатор постоянно менял, в зависимости от скорости оплаты услуг компаньонов. Директора клиник не отказывались принять состоятельных пациентов для дальнейшей реабилитации. Профессора осматривали раненых и удивлялись качеству хирургических операций. Сильно смущал необычный стиль работы хирурга. Отсутствуют разрезы скальпелем, поверхность ран обожжена пламенем, нет последствий применения инъекций морфия, хотя следы от уколов имеются. Вначале пытались объяснить мастерство хирурга удачным подбором пациентов. Все они, казалось, были с поверхностными ранениями и несложными переломами. Однако так только выглядело на первый взгляд. На рентгеновских снимках специалисты отчетливо различали повреждения костей скелета. Как хирургу удавалось извлечь пулю, не производя разрез тканей, и филигранно складывать осколки костей – загадка. Удивляло еще и отсутствие воспаления и нагноения ран, будто кто-то обработал чудо-антисептиком не только внешнюю поверхность тела, но и изнутри как-то ухитрился. Врачи озадаченно чесали затылки, бухгалтера клиник потирали ручки. Все молчали. Одним сказать нечего, другим нечем возмущаться. Денежки сами текли в карман. Посвященные в тайну летучего голландца знали лишь как связаться по телефону. Очевидным звеном таинственной цепи был китайский целитель Фанг Цай. Вероятно, внешняя обработка открытых ран огнем – его работа. Карета скорой помощи регулярно вертелась у его клиники. Но китаец работал под покровительством триады, бесплатно обслуживал раненых бойцов, поэтому полиция темными делишками лекаря не интересовалась. А любознательная научная общественность глубоко совать нос побаивалась. Сам же Фанг Цай в разговорах с коллегами, как обычно, тайну лечения не раскрывал, лишь загадочно улыбался. Истинных же масштабов деятельности подпольного эскулапа не ведал никто. Налогов из ночной выручки Фанг Цай не платил, а учет клиентов вел только Андрюха. Аферист старался рассовать пациентов по большему числу клиник, чтобы скрыть истинное число операций. И бухгалтеры его компаньонов тоже не со всех доходов отчисляли налоги в казну Макао. Тем более, что многие ночные гости летучего голландца не горели желанием связываться с официальными властями. Не хотелось полицейским и судьям мзду платить, доказывая правоту в кровавой драке. Ведь, как заметил практичный Андрюха, санитарная карета не резиновая, всех не спасешь. Полиция и тому рада, что число смертельных случаев чуток сократилось. Подправили ежесуточную статистику на минус 1-2 трупа. Правда, попадались среди очухавшихся пациентов тупорылые или просто бессовестные. Первых приходилось убеждать профессорам в клиниках, тыча в нос уже настоящими рентгеновскими снимками. А вот другие наглые морды никаких аргументов слушать не желали. Надеялись сэкономить. «Ни в какую больничку не поеду!» – разорался очухавшийся клиент, порываясь улизнуть без оплаты за операцию. «Я себя и так уже неплохо чувствую. Никаких сломанных ребер у меня нет. И платить за простую перевязку, как за операцию, я не намерен. Дулю вам, эскулапы проклятые!» «Так вот же снимки рентгеновские!» – махал липовым фото перед носом буйного пациента расстроенный Андрюха. «Да мне плевать, что вы там наснимали. Я в полной отключке был, согласия на лечение не давал». На шум в операционную зашел, лениво потягиваясь, Алексей. Он обычно ночевал на кушетке в соседней кладовой, где хранился нехитрый инвентарь подпольной лечебницы. «Что, Андрюха, опять жлоб иностранец попался?» Разобрал суть французской речи эскулап и махнул ладошкой в сторону операционного стола. «Раскладывай тушку на столе. Вернемся, кости на место и разойдемся. Пусть платит другим врачам за сборку, подешевле». Английская морда. Я устал тебе культурно французским языком объяснять», — обрадовался поддержке от атамана анархист. «Может, ты чуток по-русски разумеешь? Так объясни мастеру порядок разборки костей, а то хирург уже домой ушел. Бесплатно пациентов у нас только санитар обслуживает. Добрый малый». Английский мореход русским языком не владел, но перевода уже не потребовал. Жест верзилы санитара в сторону стола и удивительно спокойный взгляд холодных глаз поверх медицинской повязки, закрывающей пол лица, заставил клиента вспотеть. Санитар в белом халате больше походил на мясника, собирающегося разделать тушу. Острые скальпели, разложенные на жестяном подносе, узкое окошко под потолком подвала и тусклое освещение от керосиновой лампы не красили страшную комнату. «Джентльмены, вы не совсем правильно поняли мою речь на французском», — попятился к стеночке англичанин. «Я лишь хотел сказать, что не желаю проходить реабилитацию в клинике, и у меня нет при себе наличных, но в кармане моего пиджака лежала чековая книжка, и я готов выписать чек для оплаты операции». «Пиджачок где-то здесь завалялся», — бросился в угол комнаты обрадованный бухгалтер и обшарил находку. «Вот и книжечка тут нашлась, денежная». Пациент дрожащими руками ухватился за спасательное средство и размашистым росчерком любезно предложенного Андрюхой пера поставил подпись внизу вырванной странички. То, что первоначально озвученная стоимость услуг значительно отличалась от обозначенной цифрами в чеке, уже не имело значения. Пожить бизнесмену еще хотелось. «Вот и чудненько», — пряча ценную бумажку в карман халата, примирительно улыбнулся бухгалтер. «Может, мистер передумал и теперь желает посетить европейскую больничку? Доставка входит в тариф обслуживания летучего голландца». «Ну, раз уж оплачено», — вытер пот со лба вежливый жадюга. Он слышал байки про ночную карету скорой помощи. Говорили, что летучий голландец спасает даже самых безнадежных, только и плату берет солидную. А еще ходил упорный слушок, будто тот, кто опрометчиво отказывался от его медицинских услуг, не выживал. То ли до больнички довести не успевали, то ли хирурги там нерасторопные попадались, а скорее всего в Макао врачебная мафия действовала заодно. Англичанин просто не сразу понял, кому в руки попал. Иначе бы не стал упираться. Отправив Андрюху с Федором в клинику компаньонов, Алексей переоделся в спортивное кимоно и вышел на утреннюю пробежку. В ранний час народа на улочках Макао почти не было, а кто попадался на пути, уже привыкли к рослому бегуну, наматывающему каждое утро круги по припортовым переулкам. Макао – город большой и людный, уединенных мест для спортивных занятий не отыскать. Китайцы давно привыкли к тесноте, а вот казак сильно скучал по родным степным просторам и пустынному берегу японского Ваканай. Спасибо, Фанг Цай помог отыскать относительно уединенное местечко в суматошном городе. Старый мастер привел Алексея в частную школу Ушу. В маленьком дворике, зажатом со всех сторон домами, занималась группа бойцов. Среди учеников встречались иностранцы, желающие освоить боевые приемы китайского кунг-фу. В основном за счет оплаченных ими уроков школа и существовала. Великих спортсменов тут не растили и страшных тайн древнего боевого искусства не раскрывали. Но для уличной драки подготовить могли. Алексею нужна была лишь площадка для силовых занятий и динамических упражнений. Бегать по улицам Макао он мог бесплатно, медитировать отлично получалось на плоской крыше дома Фангцая или в подвальчике, где сам оперировал. На крыше Алексей занимался вместе с целителем, а в уединении уже выполнял колдовские упражнения с гравитационными силами. Свои истинные возможности шаман скрывал, даже от близких товарищей, поэтому и в школе Ушу старался не выделяться, развивал лишь мускулатуру физического тела. Авторитета старого Фангцая хватило, чтобы чужестранца без проблем приняли в школу. Наставник даже денег с новенького не стал брать. Видно, очень дорожил расположением целителя или долг имел перед стариком неоплатный. Правда, обучением русского тоже никто, кроме Фангцая, заниматься не собирался. Разве что задиристые ученики-отличники попытались вначале прощупать новичка на слабо. Однако зацепить русского немтыря игрой слов не удавалось. Не понимал чужестранец речи аборигенов. Даже европейцы острыми шуточками уколоть не смогли. Их речь казак тоже не разбирал. А смутить великана кривыми гримасами на лицах или надменными взглядами оказалось труднее, чем расшевелить каменного сфинкса. Задиры получили неожиданный эффект, попытавшись, пробегая мимо, случайно задеть статную фигуру плечом, и будто о каменную статую стукнулись. Чужак даже не пошатнулся, а у задир мышцы от удара онемели и синяки на коже остались. Алексей окончательно утихомирил горячую молодежь, когда приволок с побережья огромные, обточенные волнами каменюки, и начал с ними забавляться. Повторить силовые упражнения русского богатыря не смог ни один отличник. Затем заморский молчун, долго лишь наблюдавший со стороны за выполнением боевых комплексов, взял и идеально повторил все. Вот только скорость движения у Алексея оказалась вдвое быстрее. Казак мог бы, конечно, и ускориться, но у зрителей и так рябило в глазах от мельчайших конечностей с шумом рассекающих воздух. При этом шаман учел ошибки прошлого и старался при демонстрации прыжков основательно топтать ногами площадку со всей силы, так что пыль клубилась и земля вздрагивала. Боевую мощь монстра оценили и больше уже не беспокоили одиночку. В учебном спарринге Алексей работал только с Фангцаем. И то лишь для закрепления новых приемов кунг-фу. Знания секретов дзюдзюцу и карате казак тщательно скрывал. Старый мастер, конечно, замечал пластику чужих видов борьбы, но остальные знатоки списывали погрешности стиля на корявое исполнение ученика. Скорости и силы парню было не занимать, но вот чистоте исполнения канонических приемов надо бы еще подучиться. Фангцай не пытался специально учить парня борьбе. Мастер лишь показывал свое искусство. И это касалось не только боевого направления. В лечебной практике старик тоже не тратил время на долгие объяснения. Фангцай проводил массаж пациенту, а уже на следующем сеансе доверял поработать руками ассистенту. То же самое происходило и с иглотерапией. Ведь в курс лечения всегда входили повторяющиеся сеансы для закрепления целебного эффекта. И если успехи массажа еще можно легко списать на сильные руки парня, то с иглотерапией творились чудные дела. Фангцай в душе поражался способности русского шамана с первого раза запомнить сложную картину нанесения точек иглотерапии, но внешне никак не выражал удивления. Сперва мастер предполагал, что парень обладает феноменальной памятью и прошел хорошее обучение в Тибете, но со временем догадался, что шаман как-то чувствует узловые точки нервной системы на теле человека. От зоркого глаза целителя не ускользнул тот факт, что Алексей не просто точно повторяет карту нанесения уколов, а каждый раз слегка ее корректирует, сдвигает некоторые точки. И списывать это на естественную погрешность копирования нельзя, ибо сеансы иглотерапии, произведенные ассистентом, оказывали лучший целебный эффект, чем уколы самого мастера. Фанг Цай колол слепую, лишь приблизительно понимая, где расположен нужный узел. Алексей втыкал раскаленные иголки точно в цель. Работать с таким уникумом – одно удовольствие. Фанг Цай лишь единожды проявил неподобающее любопытство. Очень уж хотелось узнать имена великих мастеров, обучивших шамана тайным знаниям. Может, встречал где? Алексей имена первых учителей не скрыл. Но ни об отце Матвее Ермолаеве, ни об Акечи Касуке китаец никогда не слышал. Однако, наведя справки, Фанг Цай кое-что разузнал о знаменитом японском ронине Касуке, который в прошлом веке проводил торговые караваны по югу Китая и Тибету. Там же где-то в горах и погиб в неравном бою с бандой хунхузов. Не его ли фамильный клинок носит за спиной ронин Алексей? Скрывать от старика оружие Алексей и не пытался, хотя по традициям самураев и казаков в чужие руки клинок не давал. Фанг Цай тоже умел хранить тайны и в душу с расспросами зря не лез. За ходом проведения хирургических операций в подвале старик не подсматривал, но прислуга, регулярно убиравшая помещение в доме, доносила хозяину содержание мусорного ведра, квартиранта. Помимо окровавленных бинтов, из густка спекшейся крови попадались сплющенные пули, а вот использованные ампулы от морфина в мусор не выбрасывались. Оставались демонстративно разложены на подносе возле операционного стола. Знал Фанг Цай и про муляж рентгеновского аппарата, а также про стопку старых фотопластин с изображениями переломов и застрявших в теле пуль. Андрюха убедительно втюхивал пациентам сказочные версии, подтверждая лживые слова ловко подобранными фото. Ведь очухавшийся от наркоза пациент не мог знать об истинных повреждениях организма. Даже последующее обследование в клинике не раскрывало тайну. Пулю-то хирург извлек, и она точно пошалила во внутренностях. С переломанными костями чуть проще. Повторный рентген четко показывал правильно сложенные осколки. Знакомые медики настоятельно допытывались, как так удачно удавалось извлекать пули и собирать разломанные кости. Но Фанг Цай лишь важно надувал щеки и ответа не давал. Да старик сам офигевал. Однако профессионал в тайные дела компаньона не лез. Фанг Цай и свои секреты никому не выдавал. Мастер не обучал Алексея в прямом смысле слова. Он лишь позволял наблюдать за своей работой и точно повторять манипуляции. У ассистента имелась возможность слушать жалобы пациентов и диагноз целителя, сопоставляя и запоминая. Алексей совершенно ничего не записывал. Неужели надеялся только на память? Поначалу казалось, что русский просто не понимает чужую речь. Очевидно, так сперва и было. Но после ряда занятий с нанятыми педагогами компаньон весьма сносно заговорил на испанском и португальском. Китайский давался Алексею труднее. Но большинство богатых пациентов – европейцы. А в арсенале парня еще и плохонький французский имелся. Лишь изучение английского языка пришлось отложить на будущее. Времени на все науки не хватало. Но англичане все больше в соседнем Гонконге лечились. У китайцев эти клиенты были редкостью. Еще Фанг Цая очень удивил результат опроса пациентов после массажа. Оказалось, что они совершенно по-другому чувствуют прикосновение рук молодого ассистента. Будто морская волна по телу прокатывается. Никаких болезненных ощущений. Хотя со стороны движения рук Алексея выглядели обычными, однако, хорошенько присмотревшись, целитель поразился. Между кончиками пальцев массажиста и кожей пациента не было контакта. Существовал почти незаметный зазор. Алексей проводил руками над телом, словно играл пальцами на музыкальном инструменте. Вот только самих невидимых клавиш не касался. Мышцы прогибала упругая силовая волна, прокатывающая бурунами по разложенному на кушетке телу. Очень уж необычный шаман ассистировал целителю. При этом странный ученик не позволял ничего лишнего. Он лишь своеобразно повторял увиденные процедуры. Для выработки самостоятельных решений у Алексея еще не накопилось достаточного опыта. Экспериментировать со здоровьем пациентов он не пытался. Видя такой серьезный подход, старый мастер начал привлекать ассистента и к процессу лечения травяными настойками и ядами. Раньше доверить трудоемкий и ответственный процесс изготовления лекарств из ядовитых ингредиентов Фанг Сай мог только Варваре. Серьезная ученица всегда пользовалась репутационными записями и умела безошибочно определять составляющие компоненты даже без маркировки на склянках. Дочка целителя с детства изучала сложную науку и могла завязанными глазами лишь по одному запаху распознать нужную лечебную травку. Особенно это умение было полезно в походных условиях, когда все лекарства запакованы в виде порошка в бесчисленных пузыречках, а маркировка может стереться. Русского шамана Фанг Цай сперва решил проверить на знание трав. Результаты оказались удручающие, полный профан. Лишь простые степные лекарственные растения опознал. Однако Алексей попросил целителя не отвергать его услуги, а чуток подучить. «Мастер, вы же знаете, я пока в китайской грамоте не силен, но память у меня хорошая и физическая подготовка на высшем уровне. Давайте поиграем в угадайку». «При чем здесь уровень физподготовки?» Не стал спорить насчет феноменальной памяти парня, старик. «Да у меня нюх развит, как у собаки», — задрав подбородок, выпятил грудь колесом физкультурник. «Шутить изволите, господин Ронин?» Прищурившись, задумал проучить юного задаваку старик. «Сможешь запомнить маркировку пузырьков на верхней полке этажерки с лекарственными порошками?» «Легко». Обернувшись издали, окинул взором указанную полку озорник. Гравитационные характеристики сыпучих веществ промаркировались в памяти напечатанными на этикетках иероглифами. Затем Алексей сообразил, что угадывать придется по запаху, вернее делать вид. Поэтому подошел к этажерке вплотную и для убедительности поводил носом вдоль длинного ряда пузырьков. Фанг Цай написал на бумажке 5 сочетаний иероглифов. Показал испытуемому. «Назови, под какими номерами стоят указанные пузырьки?» Просто из любопытства решил еще раз проверить феноменальную память Алексея, целитель. «Если считать слева направо, 1, 4, 7, 12, 20». Стоя спиной к этажерке, перечислил места фокусник. «Кто бы сомневался!» — довольно проворчал старик, иного результата и не ждавший. «А теперь я завяжу тебе глаза и переставлю склянки. Попытайся угадать». Старик снял с головы медицинскую шапочку, приложил к переносице ученика и закрепил 10 оборотами бинта. За руку подвел к этажерке с лекарствами и, поменяв пузырьки местами, предложил отыскать нужные. Алексей приблизил нос к полке, провел от начала до конца и, отстранившись, поочередно указал пальцем на новые места расположения пузырьков. При этом кончик пальца замирал на одинаковом расстоянии от хрупкой стеклянной тары, словно ученик видел объект. Фанг Цай нахмурился, заподозрив жульничество, и, развернув фокусника спиной, переставил склянки по новой. На этот раз коварный китаец повернул все флакончики в ряду этикетками к стенке. Теперь он даже сам не смог бы, только лишь по цвету порошков, отыскать среди однотипных сосудов нужные. Однако Алексею стоило лишь поводить сопящими ноздрями вдоль полки, и он опять безошибочно потыкал пальцем в закрытые флакончики. «Как у собаки нюх, говоришь?» — совсем помрачнел старик. Фанг Цай не был, конечно, кинологом, но сильно сомневался, что в остро пахнущем лекарствами шкафу какой-нибудь пес сумел бы так точно отыскать рядом стоящие склянки с разнородными запахами. Даже отлично натасканному разыскному псу всегда давали понюхать лишь один предмет, а резких запахов чувствительный нос вообще не переносил. Пес начинал чихать и чесать лапами морду, да и палец шамана опять замирал на одинаковом расстоянии от стекляшек. Смахнуть их с полки слепой пес не боялся. Фанг Цай пришлось признать мастерство русского шамана. Победа убедительная. Как бы Алексей не шаманил, но ассистент он полезный. Целитель развязал ему глаза и дал в руки рецепт микстуры и сложной смеси ингредиентов. Пока помощник подбирал нужные пузыречки, старик достал из шкафчика аптекарские весы и набор гирек. «Порошки растереть и перемешать», — дал задание целитель. «Пропорции указаны в рецепте в граммах. Работай, проверю». «Сей секунд, мастер!» – обрадовался новой забаве мальчишка и кинулся вытаскивать пробки сразу из всех выставленных на стол пузырьков. На набор гирек новоиспеченный аптекарь даже не взглянул. У Фанг Цая сложилось стойкое подозрение, что пользоваться аптекарскими весами торопыга не намерен. Однако старик еще плохо знал компаньона. Парень не воспользовался даже мерными ложечками, чтобы отсыпать порции порошков в ступку. Когда через 5 минут заказчик вернулся поглядеть на результат, то с очень большим трудом сумел сохранить на лице бесстрастную маску. Ученик с улыбкой до ушей гордо держал в протянутых ладонях фарфоровую чашечку с готовой смесью. Оставленный на весах седой волос хитрого китайца недвижимо покоился на чаше весов. Аптекарские гирьки лежали в том же порядке, в котором их завалила ладонь Фанг Цай. И даже пестик ступки был девственно чист. Какие там ложечки? Коробку даже не открывали. Неужели шаман просто отсыпал из пузырьков по щепоте порошка и перемешал бурду пальцами в пыль? «Это лекарство изготовлено для Артёма», — напряженно вглядываясь в бесстыжие глаза, попытался образумить прохиндея старик. «Не боишься, товарища, отравить?» «Я доверяю вашей квалификации, мастер», — пожав плечами, улыбнулся лекарю наглец. Ни тени сомнения в точности изготовления рецептурной смеси ученик не выказал на ангельском личике. «Оставь, проверю», — попытался пригрозить наставник. «На сегодняшний вечер больше дел нет. Свободен. Кстати, там тебя Андрей спрашивал. Давно в коридоре дожидается». Когда Алексей вышел, Фанг Цай вытряхнул потенциально ядовитую смесь на чашу весов и с аптекарской точностью взвесил. Количество сошлось указанной в рецепте суммы ингредиентов до грамма. Если шаман и отсыпал порошки из пузырьков на глазок, то у парня очень-очень точный глазомер. «Вот послал бог помощничка!» Плюхнувшись на скрипучий табурет, устало утер лоб озадаченный старик и тяжело вздохнул. «Или дьявол!» Дьяволенок, улыбаясь до ушей, встретил в коридоре хмурого Андрюху. «Чего нос повесил, компаньон?» Схватил товарища в охапку и закружил в танце, довольный успехами ученик-лекаря. «Эх, Андрюха, я новую докторскую науку теперь изучать начну!» «Вот здорово!» «Сколько можно над книжками корпеть? Уж который месяц без выходных пашешь?» «Сегодня не грех и отдохнуть», — согласился труженик. «Даешь мне отпуск до полуночи?» «Я об этом и хотел просить», — сразу оживился интриган. «Мне напарник в игре нужен. Край как нужен. Очень большая ставка на кону». «Мы же договорились. В казино не ногой». Усилив захват, выдавил из груди игромана весь воздух атаман. «Это не то!» На последних порах просипел дыхательный агрегат махинатора. «Проигрался?» Выпустив из объятий, напрямую уличил неисправимого авантюриста Алексей. «Вдрызг!» Повинно повесил голову Андрюха. «Месячную выручку на кон поставил. Профессионалы меня вначале раззадорили, а потом как лоха развели». «С блатными связался», — презрительно скривился командир. «Нет, атаман, там люди солидно играют, никакого криминала, но денежки большие крутятся». «Во что ты вляпался? Карты? Игральные кости?» «Шары!» — потупившись, промычал схлипывающий паршивец и даже скупую слезу выдавил, для жалости. «Чего?» — отпустил плакси под затыльник Алексей. «В бильярд проиграл». Утер рукавом сопливый нос виновник и пояснил суть. «В центре большого стола расставляют кучу шаров, а потом поочередно загоняют их ударами палок в дырки по краю бортика. В игре важен хороший глазомер и твердая рука. Атаман, ты этих зазнавшихся пижонов одной левой сделаешь». «А зачем мне светиться?» Не хотелось влезать в опасную авантюру Алексею. «Я этим буржуям пригрозил, что сегодня вечером настоящего мастера приведу. Они обещали позволить нам отыграть весь проигрыш. Спасай, шаман! Такие деньжищи пропадут! Зря мы, что ли, целый месяц по ночам корячились. Там-то в игре и колдовать особо не придется. Загонишь кием все шары в лузу и... партия. Одна? Не поверил великодушие и щедрость профессионалов казак. После долгой паузы Андрюха в очередной раз шмыгнул носом и выдал. 10 партий. Отвернув личико, прошептал засранец. Ладно, мне этим вечером хочется развлечься. Потрепал повинную голову казначея ладошкой атаман. Отдохнуть от работы стоило. Начиняй саквояж пачками ассигнаций. Шаман, а нам-то тащи денежки зачем? Верил в безграничную силу колдовства прохиндей. Пачки старых газет достаточно будет. Нечего депозит в банке тревожить. А если противники ставку проверить захотят? Не, в бильярдный клуб только солидные бизнесмены играть ходят. Ехидно усмехнулся новоявленный буржуй. Джентльмены верят на слова. А мы джентльмены? Удивленно поднял брови казак. Джентльмены удачи! Озвучил прозвище морских пиратов анархист и раскатисто захохотал. От уныния и слез на наглой роже не осталось и следа. Гроза миновала. Алексей отправился в пансион, где переоделся в парадный костюм, в котором фокусничал еще в Японии. Другого приличного у бессребреника не имелось, поскольку Андрюха деньги на одежду зажал. В акидзасе в ножнах пристроился на подвеске с внутренней стороны пиджака. Надвинув на глаза черную широкополую шляпу, повертелся у зеркала платяного шкафа. Скрытые ножны не выпирали, если не наклоняться. «Оружие можно не брать. В приличное заведение идем». Принарядившись в дорогой костюм песочного цвета и напялив шикарную белую шляпу, оттер товарища от зеркала модник Андрюха. «А зачем тогда дамский пистолетик в карман брюк положил?» — уличил живого прохвоста всевидящий шаман. «Да я уж привык везде с ним ходить», — смутился пойманный на вранье анархист. «Макао — город опасный». «Вот и я о том же», — молниеносно выхватив из-за спины смертоносный клинок, проверил подвеску в акидзасе Ронин. Всю дорогу до бильярдного клуба Андрюха растолковывал казаку правила игры. Импресарио нисколько не сомневался в победе шамана над местными чемпионами. Против колдовской силы им не устоять. Андрюха помнил, как шаман заставлял в казино кувыркаться по своей воле игральные кости и останавливал шарик рулетки. А вот сам кудесник хмурил брови. Грубо мухлевать за бильярдным столом не получится. Зрителей наверняка соберется много, и глаз у профи наметанный. Сразу заметят странное изменение траектории движения шаров. Поэтому просто колдовской силой раскатать шары по лузам – не выход. Оставалось надеяться на ловкость рук, без всякого мошенничества. Швейцар у дверей клуба, приветливо улыбаясь, без лишних вопросов, распахнул золоченые створки. Очевидно, Андрюха уже успел прикормить услужливого халдея. Не в один вечер бухгалтера раздевали. Были у анархиста и удачные заходы. Алексей понял, что профи работают тут с серьезными суммами. Никуда не торопятся. Вначале разжигают у игромана азарт, а уж затем выманивают ставки. Однако в этот отыгрыш на кону оговорена сразу крупная ставка, и вряд ли к профанам проявят снисхождение. Стоило Андрюхе появиться в игровом зале, как обрадованные ему, вернее, пухлому саквояжу в его руках, завсегдатые кинулись здороваться и ободряюще похлопывать по плечу. Рослого Алексея они приняли поначалу за охранника. Никто даже руки не подал для приветствия. Обхаживали богатенького бухгалтера европейцы, хотя и китайских физиономий в зале оказалось предостаточно. Бильярдные столы располагались в центре квадрата многочисленных ресторанных столиков, ломящихся от выпивки и закуски. Вся публика разодета в дорогие модные костюмы. Концертный пиджачок факира померк среди пестрого великолепия нарядов буржуазии. Да, простые клерки тут не гуляли. Сплошь сливки общества. Правда, вдоль стеночки скучали крепкие молодцы в блеклых, монотонных костюмах. Но на праздник жизни за зеленое сукно столов их не приглашали, поэтому публика неодобрительно косилась на шествующего вслед за Андрюхой телохранителя. «Спасибо за доставку!» Попытался отсечь охрану от вожделенного денежного саквояжа один из друзей азартного бухгалтера. «Можешь быть свободен!» Алексей, не сбавляя шага, просто подхватил преграду под локоточки и убрал в сторону. Публика возмущенно загудела, но важный Андрюха разрядил накаляющуюся обстановку. «Оставьте, это мой человек», — слегка повернув голову, вальяжно махнул ладошкой русский буржуйчик. «Сегодня он за меня играть будет. Давайте сюда местного чемпиона, я отыгрываться пришел». От группы европейских друзей отделился седовласый толстячок в очках. Взмахом пухленькой ладошки предложил занять место у немедленно освободившегося стола. Публика плотным кольцом оцепила зеленое поле бильярдного ристалища, предвкушая впечатляющее избиение младенца. Мастерство толстяка было известно всем завсегдатаям, и рослая фигура залетного фраера должного впечатления на профи не производила. Это в уличной драке главный атлетизм и решительность, а в культурной игре оценился точный расчет и филигранное исполнение ударов. Андрюха, сжав мертвой хваткой ручки саквояжа, занял место в первом ряду зрителей, громко уточнив на всякий случай условия поединка. «Игра на 10 партий с поочередным началом. Ставка ранее оговорена сторонами». Разглашать финансовые секреты русский бухгалтер не желал. Среди гостей мог и налоговый инспектор затесаться. Профессиональные игроки тоже не хвастались добычей. «Для победы достаточно выиграть 6 из 10». Не желал затягивать представление надменный очкарик. Бесплатно тешить публику признанный чемпион не собирался. «Разрешаю юноше нанести первый удар». Алексей сразу почувствовал подвох. Но, входя в зал, он успел заметить, как игроки держат кий и ставят пальцы для опоры при ударе. Однако хитрость оказалась в другом. Сильный удар по пирамидке разметал шары по всему зеленому полю, позволив противнику бить на выбор. И профи не преминул воспользоваться оплошностью профана. С первого удара Алексей загнать ни одного шара в лузу не сумел, а до второго уже очередь не дошла. Профи, используя удачную расстановку, методичными ударами расправился с шарами. «Партия, молодой человек. Подставок я не прощаю», – издевался над явно неопытным соперником чемпион. После бурных аплодисментов, раскланившись публике, толстячок сам выстроил пирамидку из шаров и удачным ударом по касательной траектории сразу загнал первый в лузу. При этом остальные шары далеко не разлетелись, а пару удачно расположившихся над лузами мастер забил играючи. «Свои подставки я бью сам», — ухмыльнувшись, похвастал очкарик. Следующий тяжелый шар ему запихнуть в сетку не удалось, но и новичку легких шаров на поле не осталось. Начался маневренный бой. Алексей сумел забить тройку шаров, но профи легко переиграл его тактически. Оказывается, в игре он умел рассчитывать на несколько ходов вперед. Мастер забавлялся схваткой с простофилией. «Однако же вторая партия, молодой человек!» Гулко вколотил заключительный шар в лузу толстячок. После аплодисментов мастеру и едких шуточек в спину новичка началась третья партия. Алексей уже изучил гравитационную картину поля боя, взвесил шары, оценил силу ударов, разобрался в упругости материала шаров и заградительных бортиков стола, учел ошибки, однако все еще продолжал работать руками, надеясь исключительно на глазомер и точность ударов кия. На этот раз снайперским ударом новичка профи противопоставил изощренную технику. После мастерских ударов шары летели в цель, вращаясь волчком, а иногда даже и подпрыгивали. Третья партия тоже долго не продлилась, хотя счет уже был не столь впечатляющим, как в начале разгромной серии. «Молодой человек, вы быстро учитесь. Достойно проигрывать!» Срывая аплодисменты болельщиков, пытался вывести соперника из равновесия победитель. «Мой товарищ просто поддается. Не хочет сразу позорить чемпиона». Повернув голову к соседу, достаточно громко, чтобы услышали все, пояснил стратегию своего поединщика Андрюха и нервно промокнул платком вспотевший лоб. «Уже можно бы и начинать играть», — дозволил ухмыляющийся чемпион. В этот раз был его черед делать первый удар, и он спуску новичку не дал, свои шары взял и оставшиеся по полю удачно расставил. Однако Алексей вдруг заиграл по-пижонски, будто поиздеваться захотел. Он выбирал исключительно трудные варианты атаки. Как ни странно, но удары ему удавались. Большинство шаров закатились в лузы. Теперь от его ударов шары летели с вращением, а то и подпрыгивали, как задумывал игрок. Многие отскоки были столь удачны, что создавали убитое поле, заставляя противника изрядно попотеть. Только удачное начало партии спасло чемпиона от поражения. Создавалось стойкое впечатление, будто новичок до четвертой партии действительно лишь прикидывался профаном. Всем вдруг стало очевидно, что так закручивать шары и выверять силу удара мог только настоящий профи. Теперь шутки кончились. Для победы чужаку требовалось выиграть все 6 оставшихся партий. Между тем Алексей не жульничал. Он не подправлял траекторию движения шаров по полю колдовской силой. Согласно правилам игры, шаман наносил удар исключительно по бьющему шару. Вот только толкал его вперед не силой мускулатуры тела, а гравитационным воздействием. Вектор силы прилагался к шару в момент контакта с кием. Приноравливаясь к новой технике ударов, Алексей пробовал выполнять различные вариации, лишь потому и уступил четвертую партию. Пятую партию начал уже Алексей и выиграл ее безоговорочно. Толстенький чемпион беспомощно суетился вокруг стола, пыхтел, потел, но ничего сделать с чужаком не смог. В повисшей мертвой тишине раздался робкий голос распорядителя турнира. «Господа, после середины серии положен перерыв». «Да мы не устали», — почувствовал перелом в битве титанов Андрюха. «Только разогрелись». «Прошу соблюдать правила, господа», — настаивал очевидно получивший накачку со стороны владельца клуба распорядитель. «Объявляется получасовой перерыв. Пейте и гуляйте, господа». Андрей, не оборачиваясь, проследил колдовским зрением, кто правит бал. Распорядитель мухой метнулся к столику пожилого лысого китайца, подле которого состоялось целое совещание. Затем к выходу метнулся гонец с запиской. «Говоришь, честные бизнесмены собрались?» — попенял Андрюхе атаман. «Что больше сюда не ногой, понял?» «Да нам бы только потерянное отобрать», — жалобно заскулил виновник. «Теперь тебе, атаман, ни разу больше проигрывать нельзя. Чего ты только на силу свою надеешься? Подшаманил бы чуток, авось никто не заметит». «С джентльменами надо играть по-джентльменски», — улыбнулся казак. «Пойдем, кажись, нам рядом столик освободили». «Господа, угощение за счет заведения», — любезно отодвигая стульчик Андрюхе, елейно улыбнулся официант. «Тебя и раньше так привечали», — скосил подозрительный взгляд на дармовую выпивку атаман. «Не, видно, сегодня зауважали». Поставив на колени ценный саквояж, уселся подкрепиться перед продолжением турнира главный тренер. «Ну, ежели уважают, то потребуй сменить вино». Колдовским взглядом внимательно изучил содержимое бутылки шаман. «Негоже нам разбавленное подсовывать». «Так ты же все равно пить не будешь», — хорошо знал строгие правила спортсмена Андрюха. «А я и такому рад, ведь за даром наливают». «Думаю, дешевое пойло не для такого солидного бизнесмена». Алексею не понравился странный осадок, что затаился микроскопической взвесью в вине. Уж на дно бы выпал или растворился. Видно, только недавно порцию сыпанули, минуты не прошло. Жаль, что ученик китайского травника пока еще не все порошки на аптекарской полке распознавать может. Но гравитационный отпечаток подобного вещества Алексей в одном из пузыречков точно видел. «Атаман, неужели отравить хотят?» Одернув руку от бутылки, побледнел догадливый прохиндей. «Насмерть нет, но пропоносит основательно», — вспомнил ученик, рядом с какими лекарствами стояла у целителя баночка с похожим порошочком. «Ну, хоть сладкой выпечкой полакомиться-то можно». «Жри», — дал старт Алексей, понимая, что скряга не в силах совсем уж отказаться от дармовщины. Алексей простил маленькую слабость товарищу, ведь и сам не без греха. Совсем расслабился в мирной жизни, тело тренировать не бросил, с гравитационными полями тоже практиковался регулярно, а вот заветы старика Кечи в очередной раз позабыл. Вот и сейчас, как мальчишка, увлекшись игрой, даже не оценил обстановку в зале. Нет, колдовским взглядом шаман прощупал всю блатную тусовку, заметил под пиджаками припрятанные револьверы и ножи. Но ведь не то главное. Интуицию не включил, дух Ронина спал. Только сейчас, отойдя от азартной игры, сумел почувствовать врага. И главный в злой стае тот пожилой лысый китаец. Его фигура – ось смертоносной карусели. Все остальные – лишь кружащиеся вокруг него лошадки. Кто такой тот важный китаёза, что косит на нас глазки? Сидя к нему спиной, безошибочно угадал главаря бандитского шалмана Алексей. «Владелец этого заведения, уважаемый бизнесмен Бао Джан». Андрюха сразу понял, о ком речь. «Игра в бильярд – его хобби». «А в свободное от хобби время чем промышляет?» «Владеет транспортной пароходной компанией и сетью крупных магазинов. Многие горные клубы и казино тоже ему принадлежат». В это же самое время Бао Джан наводил справки о русских. «Чей подопечный?» «Коммерсанта привели в клуб люди Кианг Су, который в портовом районе заправляет». «Кианг Су немедленно ко мне в кабинет». «Уже послали за ним конный экипаж», — прогнулся расторопный управляющий. «И чемпиона Макао по бильярду вызвали. К концу перерыва прибудет». Последняя новость оказалась большим сюрпризом для Андрюхи. Через полчаса, узнав о таком возмутительном азиатском коварстве, он посвятил благородной публике длинную тираду цветастой лексики. «Все согласно уговору», — мерзко улыбаясь, развел руками распорядитель турнира. «Каждая из сторон вправе выставлять вместо себя любого игрока. Вы тоже можете сменить уставшего». «Мой только разыгрался». «Вот и чудесненько. Господа, прошу к бильярдному столу». Шестую партию начал другой шустренький седовласый старичок, многократный чемпион Макао по бильярду. Но он успел лишь разбить пирамидку и загнать тройку шаров в лузы. Единственной ошибки хватило, чтобы превратить его в обычного зрителя. Алексей не позволил больше подойти к чемпиону к столу. Сделал партию. Во время седьмой партии в зале царила кладбищенская тишина. Лишь резкие звуки ударов шаров эхом отражались от потолка, словно могильщик методично заколачивал гвозди в крышку гроба. «Счет 4-3», — попытался разбавить оптимизмом унылое настроение болельщиков распорядитель и посчитал не лишним указать. «В пользу клуба!» Восьмая партия стала точной копией проигрышной шестой. Одна ошибка чемпиона, и он опять рядовой слушатель похоронного марша. Девятую и десятую увертюру маэстро выдержал в той же тональности. Русский виртуоз размахивал деревянным кием, словно дирижировал оркестром. Вот только ударную партию он исполнял исключительно соло. По окончании концерта мертвую тишину зала огласили редкие хлопки ладоней Бао Джана. Зал тут же поддержал сигнал владельца клуба всеобщим шквалом аплодисментов русскому виртуозу. «Мастер, не согласились бы вы поработать на меня?» Лично вручая денежный чек победителю турнира, предложил Бао Джан. «Благодарю, уважаемый, но я уже работаю в другой компании», — откланялся Алексей и сунул чек под нос казначею для проверки суммы. Андрюха пробежал глазами по ценной бумажке и, кивнув атаману, торопливо запрятал во внутренний карман пиджака. «Заходите в клуб поиграть. Мы всегда рады видеть настоящих профессионалов». Со скрытым подтекстом зазывал ценного человека к себе хозяин. «Благодарю за приглашение». Не стал окончательно разочаровывать влиятельного бизнесмена Макао осторожный Алексей. Открыто спорить с такими опасными людьми себе дороже выходит. Под прицелом всеобщего внимания русская парочка поспешила покинуть логово джентльменов Макао. «Кианг Су появился?» — обратился к слуге Бао Джан, задумчивым взглядом проводив спину мастера бильярда, а скорее всего мастера и не только в этом. «Да, господин, дожидается, как велено, в кабинете». В игровом зале гуляло много солидных людей, и бандитская рожа главаря портовой ячейки триады была лишней на празднике жизни. Бао Джан предпочитал встречаться с нижними чинами триады в уединенной комнате на втором этаже. Зашторенное циновкой окно позволяло через щелочки контролировать происходящее в зале. «Как имя этого бойца?» Зайдя в кабинет, сразу приступил к делу главарь триады Макао. «Алексей Ронин», — понял, о ком идет речь, скачивший с кресла Кианг Су. «Осенью приплыл из Японии вместе с русской командой». «Ронин?» Плюхнувшись в кожаное кресло, озадаченно погладил лысину ладошкой хозяин, но через секунду взор его просветлел. «Теперь понятно, почему он прячет за спиной Вакидзаси». «Чего?» Малограмотный бандит не понял, о чем идет речь. «Наши японские коллеги по ремеслу якудза носят короткие самурайские мечи». Бао Джан заметил очертания скрытого под пиджаком клинка, когда Алексей нагибался над игровым столом. Само ношение холодного оружия законом не запрещалось, но главаря клана смутил выбор клинка. «Кого охраняет Ронин?» Кандидатуру щупленького афериста Бао Джан даже не рассматривал. «Я разок сталкивался с этим воином в приемной целителя Фанг Цая». Наморщив лоб, припомнил ту единственную встречу бандит. «Слышал, что у него появился русский охранник. Старик даже сам обучает его приемам кунг-фу». «Не то», — замотал головой хозяин ночного Макао. «Фанг Цай под защитой триады. Ронин охраняет кого-то чужого». «Может быть, летучего голландца?» Выдвинул логичное предположение Кианг Су и пояснил, о ком говорит. «В порту по ночам промышляют подпольные санитары, ищут богатеньких подранков, желательно в бессознательном или очень плачевном состоянии, и оперируют в тайном месте. Частенько белый фургон с красным крестом видят возле клиники Фанг Цая». «А почему мы сами богатых клиентов не потрошим?» – возмутился организатор кровавого бизнеса. «Так над ними уже поработали. Там или брать уже нечего, или нам в открытую к телу не подступиться». «Фанг Цай же придумал, как из полудохликов золото выжимать». «Честный старик на главаря ночных эскулапов не тянет. Всего лишь ширма для летучего голландца. Там профессионалы высокого уровня работают». «Кто еще на твоей земле бесконтрольно работает?» Прищурив глазки, процедил сквозь зубы хозяин. «За пару дней до встречи с Рониным на группу моих бойцов налетел великан с огроменным самурайским мечом». Вспомнил странный давний инцидент, смотрящий в порту. «Воин в черном прикрывал отход наглого иностранного шулера, обчистившего клиентов вашего казино. В рукопашную положил толпу опытных уличных бойцов, а потом попытался изрубить уцелевших. Пацаны еле перьями отбились». «Хотел бы, убил», — фыркнул хозяин. «Там точно был Ронин. А прикрывал он этого мелкого сморчка в пижонской шляпе», — прозрел Кианг Су. «Господин, дозволь поквитаться за нанесенное оскорбление». «Прожуй сопли», — презрительно рассмеялся над недотепой главарь. «Не выйдет из тебя, Кианг Су, делового человека. Кто же бездумно разбрасывается ценными кадрами? Даже Фанг Цай свою выгоду сразу увидел, а ты из золотого блюда гораздо только дерьмо ложкой черпать. Чтобы близко не смел к жар-птице подходить, спугнешь, голову оторву. Не спеша, чужими руками собирай все выпавшие перышки. Когда узнаешь, кто скрывается за летучим голландцем, доложишь. Японцы и так кругом поджимают, а тут еще не хватало триаде начать войну с кланом якудзы. Что-то соседям здесь понадобилось. Неспроста этот Ронин в Макао шалит так дерзко». «Ох, неспроста».